Глава 23. Я все же решила больше не провоцировать его светлость и подошла к отцу, чтобы сообщить, что возвращаюсь в наши покои. Один из слуг Морена проводил меня и, пожелав хорошего вечера, ушел. Расположившись с книгой у камина, я предвкушала уютный вечер под умиротворяющий треск дров. Но чем дольше читала, тем больше строчки расплывались перед глазами. Не помог ни травяной чай, принесенный Джейн, ни болтовня с ней о том, что она видела в замке за последнее время. Хотя раньше это всегда отвлекало меня. Джейн любила посплетничать и была ценным источником информации. Моя сила с каждой минутой волновалась все больше, заставив отложить книгу в сторону. Что-то должно было произойти, что-то плохое, я чувствовала это, и уже совсем скоро. Почему так быстро? И с кем? Подойдя к окну, я выглянула в него, но за стеклом была лишь серая пелена. Снег к вечеру вновь усилился, и даже леса, окружавшего замок, видно не было. Только бесконечный снег, белый и мягкий, как пуховое одеяло. Я выглядывалась в пушистые хлопья, сама не зная, что хочу там увидеть, и на мгновение мне показалось, что оттуда, из снега, на меня смотрят прозрачные, как вода, глаза, жуткие, нечеловеческие, ледяные. «Это все нервы», — подумала я, спешно отходя от окна и возвращаясь к камину, буквально заставляя себя сесть обратно в кресло. Оставалось лишь ждать. Через 2 часа беспокойство усилилось настолько, что я всерьез задумывалась идти и разыскивать отца. Одна, без сопровождения слуг. Плевать. Почему его так долго нет? Отец никогда еще не оставлял меня так надолго одну. Часы на каминной полке как раз начинали отбивать полночь. 1, 2, 3. Неужели что-то случилось, и сейчас они с герцогом идут по горячим следам? А может быть, они уже поймали преступника? Кому-то из них грозит опасность. Вдруг отчетливо поняла я. 4, 5, 6. Я прислушалась к своим ощущениям, нырнув так глубоко, как умела. Не поймали. Он все еще в замке, выжидает, чтобы снова напасть. Жертвой будет кто-то из них двоих. 7, 8, 9. 12 ударов часов. 12 болезненных ударов моего сердца. Я знала, что это уже произошло. Я опоздала. Резкий стук в дверь разорвал тишину, заставив вздрогнуть всем телом и замереть. Отец бы так не стучал. Кто именно мог пожаловать в наши покои так поздно? Сейчас я находилась в них одна, отправив Джейн и Хамфри, камердинера отца, отдыхать. «Что, если это преступник?» — пришла в голову паническая мысль. «Войдите!» — хрипло произнесла я, стискивая руками подлокотники кресла. «Я ведь уже знала, что случилось что-то плохое именно с отцом, да? Просто отказывалась это признавать». Расширившимися от ужаса глазами я смотрела на медленно отворяющуюся дверь и на темный силуэт, застывший за ней. «Он же... Нет. Пожалуйста, нет». «Что с ним? Пожалуйста, скажите мне правду!» «Леди Кайли, успокойтесь! Ваш отец жив!» Темный силуэт медленно вышел из тени, и я узнала герцога де Вера. «Сейчас лорд Эдвард находится в лечебном крыле под наблюдением целителей». Моррен сел передо мной на корточке, пристально вглядываясь в лицо. И было в этом жесте что-то настолько интимное, личное, быть может, что губы помимо воли задрожали. «Только не реветь», — приказала я себе. «Я должна увидеть отца, и немедленно!» «Кайли». Герцог, кажется, даже не заметил, что опустил формальности между нами. «Уже очень поздно. Он спит? Без сознания?» «В сознании и не спит», — Моррен бросил на меня короткий оценивающий взгляд. «Хорошо, идемте». До целительского крыла мы добирались молча, герцог впереди, показывая мне дорогу. Я за ним, нервно теребя кружево на рукаве. «Не прощу себе, если с отцом что-то случится. Я же чувствовала, знала и... ничего не сделала. Моя сила бесполезна», — со злостью и отчаянием подумала я. Герцог вдруг резко остановился, разворачиваясь ко мне. «Не вините себя, слышите?» «Да», — ответила я машинально. Его светлость вздохнул. «С ним все будет в полном порядке, но сейчас ему нужен полный покой и...» «Я поняла вас, ваша светлость. Обещаю, слез и истерик не будет». «Не сомневался в вас». Мужчина улыбнулся уголком рта и пропустил меня вперед. «Мы пришли». «Ваше Величество», я присела в глубоком реверансе, увидев огромный силуэт, плавно отделившись от стены. «Что король делает здесь? Пришел навестить раненого советника? Или...» «Леди Кали, рад видеть вас. Жаль, что при таких обстоятельствах». Взгляд черных, как сама тьма, глаз медленно скользил по мне. Ощутимо задержался в районе груди и застыл. «Что?» «Брошь!» – прошептал внутренний голос. «Он недоволен, что ты ее не носишь». «Точно! Он же хотел, чтобы я надевала ее, но я так ни разу после того бала и не надела его подарок». «Оставляю вас с отцом. Эдвард, скорейшего выздоровления!» Я проследила взглядом за тем, как дверь за его величество Коннором закрывается, и бросилась к отцу. «Папа!» «Ну, полно, полно, Кайли! Видишь, я в полном порядке!» Отец успокаивающе похлопал меня по руке, накрыв ее своей теплой шершавой ладонью. Но я-то видела, что ничего с ним не в порядке. Лицо бледное, под глазами темные круги, и голова вся замотана бинтами. «Я так испугалась! Тебя долго не было, а я чувствовала, знала, что что-то должно произойти!» На моих глазах выступили слезы. «Что случилось?» «Я как раз хотела рассказать герцогу, но он решил прежде сходить и успокоить тебя». «Правда?» Я взглянула на невозмутимого Морона, стоявшего рядом. «Спасибо», — сказали мои глаза. Его в ответ полыхнули опасным ледяным пламенем. «Обещаю вам, лорд Эдвард, мы найдем нападавшего, но сейчас, когда целители закончили свою работу, я должен допросить вас. Расскажите все, что вы видели». «Да, собственно, нечего рассказывать». Отец криво усмехнулся и тут же едва заметно поморщился от боли. «Я уже возвращался в свои покои, когда сзади на меня кто-то напал, ударив по голове. Удар был такой силы, что я упал и отключился». «Отец», – прошептала я. «Все хорошо, милая. Нападавшего я не видел и абсолютно уверен, что коридор был пуст, когда я туда сворачивал. Понятия не имею, откуда он взялся». «Или она», – задумчиво протянул герцог. «Мы нашли орудие, которым вас оглушили. Это бронзовая статуэтка. Ее взяли с камина в соседнем зале, а потом вернули обратно. А это означает, что какое-то время нападавший следовал за вами по пятам. Он действовал хладнокровно и заранее все просчитал». Я вздрогнула, услышав это. Почему отец с его даром интуита ничего не почувствовал? «Вы сказали, она?» Отец вопросительно посмотрел на Морона. «Судя по углу и характеру удара, он мог быть нанесен либо мужчиной невысокого роста, не обладающего особой силой, либо...» «Женщиной», — закончил отец. «Как и с почерком. Все снова не очевидно». Мужчины обменялись мрачными взглядами. На миг в моем сознании вспыхнула очередная крошечная деталь мозаики, которую я так отчаянно пыталась собрать. Но тут же пропала, прежде чем я успела как следует ее рассмотреть. «Дарх!» «Кайли, тебе лучше уехать из замка!» Отец перевел взгляд на меня. «Мне придется несколько дней провести под наблюдением целителей, так что я не оставлю тебя одного, даже не проси!» Заупрямилась я. Уезжать сейчас было сродни бегству. Я не могла так поступить. И уж тем более бросить отца одного. «Я о ней позабочусь. Не беспокойтесь, граф». Герцог сказал это таким тоном, что меня внезапно кинуло в дрожь, а потом жар. «Он позаботится обо мне? Интересно, как?» «Интересно другое», — продолжал Моран, даже не догадываясь, какие мысли бродят у меня в голове. «Почему напали именно на вас? И почему сейчас?»